видеть то, что мы слышим, и что нас притянет неизвестно. Мы живы с тобой, пока мы дышим. Время меняет цвет облаков, сияние неба в час рассвета. Не знаю, в чем именно ты одинок, но часто с тобой говорю про это. Пока мы дышим, время меняет цвет облаков, сияние неба в час рассвета. Не знаю, в чем именно ты одинок, но часто с тобой говорю про...